Глава 14. Зарплаты. Безумием революции было желание водворить добродетель на земле. Когда хотят сделать людей добрыми, мудрыми, свободными, воздержанными, великодушными, то неизбежно приходят к желанию перебить их всех. Анатоль Франс. Встряхнувшись от невеселых дум, Керенский поднял телефон и попросил девушку-телефонистку соединить его с Коноваловым. Тот почти сразу же схватил трубку и ответил. «Алло, Александр?» «Да, Саша. Ты узнал о зарплатах?» «Да, да. Я хотел тебе об этом сообщить чуть позже». «Да? Тогда у тебя появилась прекрасная возможность сообщить мне об этом сейчас». «Хорошо. Мне прислали телеграммы из многих губерний, в том числе из Орловской и Пермской. И...» В Орловской губернии усредненная зарплата разнорабочего 34 рубля и 21 копейка, а в Пермской губернии 37 рублей и 73 копейки, а в Петрограде? В Петрограде 22 рубля и 53 копейки. Дебилы, блять! Только и смог проговорить Алекс Керенский и с размаху бросил трубку на рычаги. Обиженно звякнул телефон, не виноваты в людской глупости и близорукости. «Идиотто! Дебило! Имбецилло! Олигофрено! Ослы, бараны, тупые животные, убогие, недалекие, блаженные, редкостные придурки, циничные провокаторы, бестолковые вокзальные проститутки!» Оскорбления сыпались из Керенского, как из рога изобилия. После безобидных ругательств, пользуясь тем, что в кабинете никого не было, он перешел к площадной брани, от души матерясь и отводя душу. Такого откровенного подталкивания к голодным, а следовательно и революционным восстаниям, он не понимал. Теперь у него в голове окончательно сложился пазл под названием «Февральская революция». Денег мало, продукты и вещи дорожают в условиях ведения затяжной войны. Все это обеспечивает плодотворную почву для идей социализма. Высший генералитет готовит отречение императора в Ставке, блокируя его от преданных пока еще офицеров и Совета министров. А в Думе уже кипит котел из меньшевиков, кадетов, октябристов и прочих мелких партийных и беспартийных шавок, подготавливающих поддержку народам государственного переворота, задуманного буржуазной элитой. К этому можно еще прибавить отсутствие ограничительных мер на поднятие стоимости хлеба со стороны царского правительства. Да и откровенное головотяпство и специально придуманные диверсии и подстрекательства тоже имели место. Се-ля-ви! Монархия повержена! Прекратив метаться по кабинету, Керенский остановился и невидящим взглядом уставился в стену. А потом снова бросился к телефону. «Алло, девушка, соедините меня с Коноваловым. Алло, Александр, а скажи мне, ты знаешь, сколько получает в среднем рабочий в Германии? Знаешь? И сколько? А в рублях? Узнай, пожалуйста. Пусть мне принесет твой человек бумагу с этими данными. Да таблицу составьте с ценами у них и у нас на жилье, одежду и питание. И еще узнай зарплаты городового, офицера и учителя. Да, надо. Очень надо, Александр Иванович». Керенский поморщился, продолжая говорить при этом в трубку. «Да, эти сведения мне важны. Будь любезен. Какая разница, зачем? Для мировой революции. Да, серьезно. Абсолютно. Победим немцев и захватим их территорию. Будешь мэром Кёнигсберга и владельцем всех заводов в нем». «Да, шучу. Ладно, спасибо». В этот момент в дверь постучали, и в кабинет попытался войти заместитель Керенского Зарудный. «Я не говорил «да», — со злостью бросил Алекс. В ответ Зарудный, который отличался мягким, но очень обидчивым характером, мгновенно вспыхнул. «Извините, господин министр, я больше никогда не войду в ваш кабинет». Керенский быстро одумался и взял себя в руки. «Простите, Сергей Иванович, заработался. Столько неприятных событий происходит. Все на нервах и на нервах». «Да, да», — остыл и вошедший, видя искреннее раскаяние Керенского. «Я все понимаю». «Вы с чем пришли?» Да я, собственно, доложить, что все ваши распоряжения выполнены, и юристы под моим руководством готовы дальше работать. Все функции волостных начальников переданы мировым судьям. Я лично проверил все камеры, где работают мировые судьи. Процесс идет, и его не остановить. Прекрасно. Спасибо вам, Сергей Иванович, за работу. И сразу же хотел бы вас снова озадачить. Да, я внимательно вас слушаю. Нужно продумать закон о запрете наркотических средств. Всех, какие на сегодняшний день известны. Все эти производные опиума, морфины, морфи и прочее. Кокаин, гашиш, маковую соломку, марихуану. Все. Но как же? На каком основании? Вот поэтому я и предоставляю это дело вам. Я знаю, вы докопаетесь до самой сути. А когда докопаетесь, то ужаснетесь. Наркотики – это яд, и яд очень опасный. Нужно обратиться в медицинскую академию и провести исследования, а потом их опубликовать во всех журналах и газетах на первой полосе. Вы меня понимаете? Понимаю, конечно, но в обществе морфий и кокаин считаются безвредными. Вот поэтому я и прошу вас подтвердить это соответствующим исследованием. Это нетрудно. Я гарантирую вам, что в Петрограде есть немало людей, уже изрядно подсевших на морфий, и на основании изучения их личностей можно доказать, что наркотики приводят к деградации любого индивидуума, а передозировка либо длительное употребление к зависимости и ранней смерти. Прошу вас. Слушаюсь, Александр Федорович. Сегодня же возьмусь за это дело. Уже к вечеру пришел чиновник из аппарата министра-председателя и сообщил Керенскому, что на завтра, 28 марта, запланировано заседание Временного правительства, а вслед за ним прибыл клерк и от министра торговли и промышленности и передал листок с табличными данными. Итак, бормоча про себя, думал Керенский, и что мы сейчас имеем? Ага. Лежащий перед ним листок с сухими цифрами выдавал следующую картину. Зарплата среднеквалифицированного рабочего в России составляла около 37 рублей в месяц, а немецкого рабочего – 100 марок. Курс марки – 2,16 к рублю. А значит, немец получал 46 рублей в месяц, то есть больше русского. Цены на продукты в Германии были немного выше, но это различие было не принципиально. А вот на жилье немецкий рабочий тратил половину своей зарплаты, а русский – всего 20%. На питание семьи из 5 человек у русского рабочего уходило до половины зарплаты, 15% на покупку одежды, и еще оставались деньги. У немецкого же рабочего свободных средств практически не оставалось. Русский поддерживал связь с деревней, имея в ней свой надел, а немец мог об этом только мечтать. Читая эти сравнительные данные, Керенский громко фыркнул. Такие сведения были ему неизвестны. Да, собственно, он никогда ими и не интересовался. Говорили в школе, что крестьяне жили плохо и был голод. Значит, так оно и было. Жили плохо рабочие, угнетал их империализм. Значит, так и есть. Зачем голову ломать и сомневаться? Незачем это делать. Сейчас же от понимания сути жизни окружающих его людей напрямую зависела и его собственная жизнь. Предыдущий Керенский не понял этого, а ему придется. Дальше шла таблица с данными по зарплатам. Рабочий в среднем получал около 37 рублей в месяц. В зависимости от квалификации его зарплата доходила и до 50 рублей. Городовой получал 22 рубля, дворник 18, подпоручик 70 рублей, учитель начальной школы 25, учитель гимназии 85. Фельдшер – 40 рублей, и коллежский асессор – 62 рубля. Вот такая арифметика получается. Кому на Руси жить хорошо? И кто бы мог подумать? Вздохнув, Керенский отложил листок. Нужно было думать. Из этих данных не вытекало ровным счетом ничего. Зарплату в Петрограде рабочим надо повысить, но она у них не такая уж и маленькая. Предположим, доведем ее до 50 рублей. А что дальше? А если им все равно будет мало, Одни вопросы. Плюнув, Керенский засобирался к жене и детям. По дороге домой Алекс откровенно досадовал, что он опять не успел доехать до Петропавловской крепости, чтобы переговорить с арестованными и освободить нужных ему людей. Но время все еще оставалось. Ни Плеханов, ни Церетели не могли пока быстро вникнуть в суть вопросов, а все тюрьмы подчинялись только ему. Только Петропавловская крепость числилась в военном ведомстве, а им командовал Гучков. И это значит, что ее надо у него забрать. Отличная идея. И военным будет проще ее отдать, чем сопротивляться. И у моих отрядов будет хорошая база. Но получится ли? А почему нет? Ради этой цели можно и унизиться, можно и поругаться, даже опуститься до откровенных угроз. Борьба за власть не знает стыда и совести. Она знает только средства и цели. А уж сможешь ли ты их реализовать, это целиком зависит от твоего здорового цинизма, расчетливости, изворотливости и, конечно же, ума, а также многих и многих знаний. Информация правит миром. И пусть мир несовершенен, а обретенные современники по своему информационному развитию больше напоминают младенцев, это не повод, чтобы отказываться от намеченных целей. Будет власть, будет и все остальное. И чем больше страна, тем больше власти. А денег, как и власти, много не бывает. На этой мысли Алекс успокоился и уже бездумно уставился на мелькающие мимо его сознания стены домов, черные фигурки людей, грязный снег и лед, нагроможденный ледяными кучами посредине улиц и никем сейчас не убираемый.